снова прокричала в отдалении. Сизые руки туманов тянулись уже к вершинам елей, и бледно-желтое мертвенное сияние осеребрило вершины. Всходила луна. Глава 10. До самой свадьбы Стефана Варфоломей виделся с Нюшей с глазу на глаз всего один раз. На людях она то гордо проминовывала его глазами, то хохотала, начиная дурачиться, словно девочка, то вдруг замирала, испуганно глядя в пустоту. И уже не становилось тайною, что дело идет к свадьбе, и уже пересылались родичи, только бы уже стало и помолвку объявить в церкви, и заваривать пиво. Варфоломей шел по закоулку над речкой с удочкой в руках и связкой ивовых прутьев, и тут нежданно повстречал Нюшу. Оба стали враз как вкопанные, словно и не видели доселева один другого, словно сегодняшним еще утром не пробегала Нюша мимо него поза церковью, даже не поглядев на Варфоломея, не выделив его из негустой толпы парней. А тут как нарочно, и вокруг никого не случилось, и не пройти, не пробежать, гордо задрав нос, и дышится уже неровно и жарко, как после игры в горелки. Что содеять и что сказать? Как бы лучше было им и вовсе никогда не встречаться? Она дернулась, хотела пройти, и остаялась совсем рядом, вот только бы за руки взять. Варфоломей, Стефан, оба они сейчас сплелись, перемешались, перепутались у нее в голове. «Здравствуй», — тихо промолвил он, лишь бы что-то сказать, и, чуя, как у него сохнет во рту и ноги наливает мутная слабость. «Ты», — начала была Нюша, подняла на Варфоломея ждущие глаза, подтупилась снова и вновь подняла. «Да не молчи ты, не молчи, когда кричать впору!» Он тоже только смотрел на нее, словно бы издалека-издалека, с дальнего берега. «Ты...» — спросила Нюша с отчаянием в голосе. «Ты правда во мнихи пойдешь и не женишься никогда?» «Да». И торопливо, чтобы она не сказала чего лишнего, договорил: «Я все знаю, Нюша, и желаю тебе счастья». «Да? А я...» Она вдруг зарыдала, некрасиво уродая губы. «А я боюсь», — наконец выговорила она, и вдруг, сорвавшись с места, стрелой побежала с плачем по закоулку. Варфоломей чуть было не кинулся вслед, но девушка, словно угадавшая его движение, зло и резко отмахнула рукой, и он остался на месте, словно пришитый, лишь глазами следя за удаляющейся фигуркой в хлещущем по ногам долгом сарафане. Верно, так и надо, так и должно было стать. И Стефан, наверное, прав, и Нюша тоже права. У него, у Варфоломея, своя стезя, и идти по ней он должен только один, как древние старцы египетские. И не должна Нюша становиться схимницей. Какие у нее грехи? Росла, играла в горелки, хороводы водила по весне, вместе с подружками гадала о женихах. Он закрывает глаза и вновь видит Нюшу, не ту, что убежала сейчас вся в слезах, а другую, далекую, прежнюю. Жаркое лето. Они сидят вдвоем на обрыве над рекою. Сухо шелестит на склоне трава. Нюша, привалясь к его плечу, заплетает венок. «Мне хорошо с тобой», — незаботно произносит она. «Хорошо». И слова повисают, словно трепещущие синие стрекозы над бегучей водой. «Мне тоже хорошо», — сказал или только подумал тогда. Прошло, миновало. Еще одно воспоминание. Он играет на желейке. Нюша слушает. Они вдвоем пасут овец.